Авери заметил Тома, когда тот был уже в нескольких сотнях ярдов от лагеря. У него на плечах лежала туша какого-то животного, напоминавшего миниатюрного оленя. Он шел упруго и энергично, как человек, весьма довольный собой. Подойдя ярдов на 50, Том разглядел, что случилось с лагерем, и перешел на бег. А потом он увидел замерших, словно в немой сцене, ожидающих его Авери, Мэри и Барбару. Он увидел также пару фотографий, унесенных ветром. Уронив бездыханную тушу, он медленно подошел к своим спутникам. Взгляд его стал пустым, лицо лишенным всякого выражения. «Рад видеть тебя в целости и сохранности», — с наигранной веселостью сказал Авери. «У нас тут прямо-таки день катастроф. Барышень чуть не растоптал жаждущий крови носорог. Я услышал выстрелы, побежал и заработал первоклассный сердечный приступ». Том молча встал на колени и начал собирать оставшиеся фотографии. Авери смотрел на него и не знал, что сказать. «Все в порядке, Том», — начала Барбара ласковым, слишком ласковым тоном. «Моя слабость — виски. У Ричарда и у Мэри тоже есть свои слабости. Все это теперь ничего не значит». Том молчал, он упорно собирал фотографии. «Том», — Мэри робко коснулась его плеча, — «милый Том, ты можешь ничего не стыдиться». Она заколебалась и продолжала. «Я набивала себя конфетами. Я ничего не могла с собой поделать. У меня была тряпичная кукла, и чтобы уснуть, я должна была зажать ее между ногами». Она сглотнула. «Если я этого не делала, мне становилось страшно. Я начинала дрожать». Мысленно Авери снял перед Мэри свою несуществующую шляпу. Мэри, тихая Мэри, скромная Мэри, стыдливая Мэри. Боже мой, она была великолепна. «Но, пожалуйста, Том», — между тем продолжала Мэри, — «мы не смеемся над тобой. Мы могли бы смеяться неделю тому назад в Лондоне, или даже вчера, но не сегодня. Ничего не надо стыдиться». «Стыдиться?» Том повернул к ней залитое слезами лицо, его голос дрожал. «Стыдиться? Да знаешь ли ты, чего лишили меня эти маленькие смешные картинки? Они стоили мне 15 лет жизни, и ты говоришь мне не стыдиться». Он засмеялся, но в смехе его слышалась невыносимая мука. «Один высокопоставленный господин из Вены, психиатр-любитель, утверждал в шутку, что секс — это всего лишь неудовлетворительный суррогат мастурбации. Я, черт возьми, 15 лет доказывал правильность этого утверждения. Вы, небось, даже не знаете, что это такое мастурбация. Мой отец знал, он был священником. Он частенько рассказывал нам, мальчикам из церковного хора, о греховности плоти через воскресенье. Мастурбация вызывает безумие, паралич, все самые страшные болезни, которые только существуют на белом свете. Я верил ему, я верил каждому его слову, пока не настал день, когда у меня не стало отца, а в нашей деревне священник. И знаете почему? Потому что он сел на полтора года за совращение. Там был мальчик, маленькое чудовище. Но мой отец часто говорил, что у него лицо как у ангела. Может и так, но, святой Боже, что же он был за дрянь? Кто совратил кого? Я могу только гадать. Я гадаю уже 15 лет. Я старался избегать риска. О, Боже, как я был осторожен! Я ни разу не спал с женщиной, я ни разу ни с кем не спал. Я не хотел дважды совершать одну и ту же ошибку. Я не собирался больше никому доверять, никому верить. И к чему это меня привело? К этим возлюбленным четырехцветным шлюхам всех форм и размеров. Оно принесло мне ночи трехмерных снов, таких, что мне чудилось, будто я тону в черной мраморной ванне, полной теплой, как кровь, воды. Оно подарило мне дни страданий, дни раскаяния и новой ночи. Всю жизнь я, как страус, спрятал голову в песок. Рыдая, Том ничком повалился на землю. К тому времени, как они более или менее прибрались в лагере, уже наступил вечер. Вечер теплый и чистый, и в ясном усеянном драгоценными камнями небе вновь царили две бледные луны. Авери, Берри и Барбара сидели вокруг костра. Они понемногу приходили в себя после тяжелого дня и одновременно переваривали ужин, отбивные, вырезанные из добытого Томом оленя лилипута и на закуску фрукты. Тому повезло, ему удалось загнать оленя в заросли, где тот безнадежно запутался. Потом Том сломал ему шею тяжелой дубинкой. Том, однако, не принимал участия в трапезе. Когда, наконец, он сумел взять себя в руки после унизительного, пусть и невольного досмотра, которому подвергалась его личная жизнь, Том стал помогать приводить лагерь в порядок. Но он все время молчал и двигался, как в трансе. Мэри несколько раз пыталась с ним заговорить, но раз за разом, наталкиваясь на стену молчания, в конце концов сдалась. Наконец лагерь приобрел более или менее пристойный вид, и тогда Том снова заговорил. «Барбара», — совершенно спокойным голосом сказал он, «не могла бы ты пожертвовать мне полбутылочки виски? Я хотел бы отметить лишний день рождения». Она дала ему бутылку, и, крепко сжав ее в руке, Том удалился в палатку, которой они делили с Авери. Это произошло пару часов тому назад. С тех пор Том из палатки не выходил. Оттуда не доносилось ни звука, разве что изредка приглушенный стук бутылки о пластмассовый стакан. Авери мрачно глядел в огонь. «Вот и кончается второй день», — думал он. «Вот и кончается гордость, самоуверенность, порядок и чертово руководство». Ну и дурак же он был, полагая, будто они смогут играть веселую четверку на Коралловом острове. Дурак, что не настоял на непрерывной охране лагеря. В общем, дурак и точка. Лагерь, судя по всему, обработали впервые замеченные Мэри греческие боги. Животные не могли такого устроить. Если только нападение ее, или, скорее всего, их, на пустой лагерь не было чистой случайностью, то с неумолимой и жестокой логикой следовало, что он, она, или, скорее всего, они, довольно долго следили за лагерями людьми. Может, и сейчас они прячутся где-нибудь в темноте, планируя новые развлечения для своих жертв? У Авери даже мурашки побежали по спине от этой мысли, и он постарался ее забыть. Если он и дальше будет продолжать в том же духе, то очень скоро со всех сторон появятся невидимые глаза и пара батальонов кровожадных дикарей. К счастью, Барбара отвлекла его. «Что нам теперь делать?» — спросила она. На этот вопрос Авери мог ответить. Кто угодно мог ответить на этот вопрос. «Переезжать», — сказал он. «Как только рассветет, мы найдем место, которое можно легко защитить. Там мы и поселимся на полуосадном положении, пока ничего не изменится». Он мог бы добавить, или пока мы не перестанем существовать как единая группа, или пока нас всех не перебьют, или пока мы все не заболеем, или пока нас не сожрут дикие звери, или пока из какого-нибудь четвертого измерения на нас не вывалятся огромные золотые сферы, или пока нас всех не усыпят маленькие блестящие кристаллы, и мы не проснемся в раю. Все это казалось Авери примерно одинаково возможным. По правде говоря, единственным абсурдным предположением являлось, что они все четверо выживут и обоснуются на этой чужой им планете. Но Барбаре было одиноко и страшно. Долг каждого английского джентльмена, давно вымершая особь, думал Авери, прежде всего спасать женщин и детей. Подумав, он решил ободрить Мэри и Барбару оптимистической сказочкой. «Вы особенно не волнуйтесь», — начал он. «Сегодня еще только второй день. Скоро мы овладеем ситуацией. Сегодня нам досталось на орехи, но в некотором смысле нам еще повезло. Мы поняли, что здесь ничто нельзя считать само самим разумеющимся. Ничто! Мы усвоили очень важный урок, и обошелся он нам всего лишь в несколько предметов, так сказать, роскоши и кое-какой кухонный инвентарь. Завтра первым же делом мы найдем практически неприступное место, а затем, от твоих слов, нам стало значительно легче», — сухо прервала его Барбара. «Боюсь, урок обошелся нам куда дороже, чем ты думаешь. Я даже знаю, кто оплатил счет». И она кивнула в сторону палатки, где сидел Том. «Бедняга Том», — вздохнула Мэри. «Как вы думаете, с ним будет все в порядке?» «Ну, разумеется», — раздраженно воскликнул Авери. «Пострадала только его гордость, и все. Все рано и поздно оказываются в подобном положении. Правда, обычно это происходит рано, а не поздно». Похоже, Том испытывал это в течение последних 15 лет с завидной регулярностью. Может, этот последний удар сработает по принципу «победить или умереть?» Но я бы не хотел гадать, как оно выйдет. В этот момент, откинув полог, из палатки появился Том. В руке он держал бутылку из-под виски, пустую. «Дети мои», — басом сказал он. «Мне почему-то кажется, что вы поминали имя некоего Томаса Саттона, эсквайра в Суе. Можно присоединиться к вашему застолью?» «Рад, что ты смог прийти», — ответил Авери, решил, что беспечный ответ самый безопасный. «Есть хочешь?» — спросила Мэри. «Отбивные просто великолепны». Том яростно затряс головой. «Ибо он питался медовой росой и пил молоко рая. Извините, друзья, но у меня для вас есть подарок». Он снова скрылся в палатке, а через несколько секунд появился, держа в руках охапку цветных картинок. Одну из них он протянул Авери. «Держи вот эту, старина!» «Как, черт возьми, они ухитрились встать в эту позу!» Авери решил остаться беспечным. «Есть только два возможных ответа. Они это делают с помощью зеркал. Или же это результат пластической операции?» «Совсем неплохо, шкипер», — хмыкнул Том. «Подыграем старому дураку, так? Делаем вид, будто ничего не случилось, и все такое прочь». Повернувшись к Барбаре, он сунул ей другую фотографию. «Оцени-ка художественные достоинства этого экземпляра, красавица ты моя. Оружие, милая леди, здесь из первоклассного тика». «Том», — спокойно отозвалась Барбара, — «что ты, черт возьми, хочешь нам доказать?» «Ага», — радостно воскликнул Том, — «прекрасный вопрос. Теперь я вижу, что сегодня здесь собралась взрослая и очень серьезная аудитория. Что я хочу доказать?» «И правда, что?» «Дорогая леди, мне нечего доказывать. Том, впавший в детство, тип, наконец, разоблачен. И вот перед вами стоит Томас Саттон, эсквайр, стоит перед вами и что-то мычит, и страдает психиатрическим поносом». «Том, дорогой, перестань», — заплакала Мэри. «Ну перестань, пожалуйста. Ты нам нужен, очень нужен». Рыдания наполовину заглушили ее слова, но эффект получился поистину волшебный. «Кажется мне, я слышу голос дамы, попавшей в беду», — начал Том, и вдруг замолк. Он растерянно заморгал, закачался, чуть не упав в костер, и с размаху уселся рядом с Мэри. «Что ты сказала? Мэри, что ты сказала?» «Не надо так», — хлюпала Мэри, — «не мучай себя, пожалуйста, мы не можем без тебя. Вы с Ричардом, вы должны...» Том обнял Мэри за плечо, в этот миг он казался на удивление трезвым.

Она располагалась в паре ярдов выше линии прилива и ярдах в 30 от ближайших деревьев. Забраться на нее можно было только с одной стороны. Но и тут лазанье казалось не слишком простым. «Если мы решим обосноваться здесь, — сказал Том, когда они выбрались наверх, — нам придется сделать лестницу». Авери потрогал сухой дерн. «Совсем неплохо. Вся вершина скалы напоминала мелкую тарелочку с рваными краями. Благодаря легкому уклону в сторону моря, разбитый тут лагерь не затопит во время дождя». «Прекрасно», — объявил Авери. «Теперь остался только вопрос с водой». Спустившись вниз, они принялись за поиски. Потратив почти час, Авери и Том убедились, что ближайший источник питьевой воды — ручей в четверти мили от облюбованной ими скалы. «Переезжаем», — решил Авери. «Если не найдем ничего лучше, а я лично в этом очень сомневаюсь, наш лагерь будет здесь. Нам просто придется организовать вооруженные походы за водой». «Святой Боже!» — воскликнул Том. «Мне не очень-то улыбается таскать проклятые ведра, черт знает откуда. А потом их еще придется затаскивать наверх на веревке».